Глава 3. К утру Уэс успевает приучить себя к жгучей боли отказа и приготовиться опять непрекаянно брести все 5 миль по холоду. Он слишком далеко зашел, чтобы его остановила какая-то девчонка, вроде дочери Ивлин Уэлти. Только бы ему позволили рассказать о положении его семьи более чем в 3 словах, и она ему уже не откажет. Вот единственная разновидность алхимии, которой он владеет в совершенстве. Прясть слова, превращая их в чистое золото. Смягчать девичьи сердца. Он вновь расчесывает волосы, усмиряя их, прилизывает гелем, чтобы не падали на лицо, застегивает пуговицы рубашки, которую отутюжила для него Кристина. Если не считать укращенных волос, в зеркале он похож на себя. А он не желает быть похожим на себя. Он хочет выглядеть как алхимик, как тот, кого принимают всерьез. Он распускает узел галстука и завязывает его вновь, туже, элегантнее. Облаченный в подходящие доспехи, встречается с собственным взглядом в зеркале. «Ты можешь сделать это. Ты должен. Если тебе придется сказать маме, что тебя снова отправили домой...» Он не в силах даже договорить. «Если он еще раз увидит на милом мамином лице разочарование, он умрет». Уэс поскорее старается вообразить себя любимым учеником Ивлин, демонстрирует матери свое мастерство и видит, как ее лицо озаряет свет восхищения. Он представляет, как читает ей хвалебное рекомендательное письмо, то самое, с которого начнется его долгая и многоступенчатая карьера политика. Представляет самого себя в дорогом, сшитом на заказ костюме, не каком-нибудь там готовом из тех, что заказывает ему по каталогам мат, и в синем атласном галстуке. Он стоит на трибуне, задрапированной флагом Нового Альбиона. С этой трибуны он произнесет проникновенную речь, и пресса будет щелкать затворами фотоаппаратов, пока вспышки не сольются в ослепительное сияние. Он будет улыбаться смущенно розовеющим прекрасным женщинам, и все, кто сомневался в нем, все, кто когда-либо звал его лоботриасом, выпивохой или неотесанным бонвитянином, выстроится в ряд, чтобы пожать ему руку. А потом он приложит все старания, чтобы разогнать националистическое правительство, действуя изнутри. Когда он позволяет себе помечтать, будущее видится розовым. Однако холодная реальность настоящего обрушивается на него, едва он успевает выйти из гостиницы «Уоллес Инн». Здоровенная капля срывается с карниза и плюхается ему на макушку. Передернувшись, он надвигает поглубже плоскую шерстяную кепку и плетется по улице, волоча свои чемоданы. Ночью шел дождь. Булыжники, словно торт, глазурью облиты льдом, который сверкает и переливается при свете раннего утра. В воздухе клубится пар, негустой и мельтешащий, как сетчатая основа кринолина. Вуалью скрадывает пестрые, весело раскрашенные дома вокруг площади. В спину Уэса ударяет студеный ветер, налетевший с океана и принесший с собой запах соли. Уэс пробирается в сгущающихся толпах и уворачивается от медленно движущихся машин, колеса которых взбивают лужи в грязь. Люди с чемоданами выходят из такси, потоком выливаются с пристани вместе с повозками, полными блестящей серебристой рыбы. Значит, Хон сказал правду – охота прибывает. Сумистское чувство вины не дает ему даже всерьез задуматься об участии в охоте, но избежать мысли о ней полностью невозможно. Столько вокруг статей в журналах и радиопередач, вызванных ею. Это же почти общенациональное времяпрепровождение, по крайней мере для людей достаточно шикарных, чтобы интересоваться лисьей охотой, или настолько патриотически настроенных, чтобы гордиться историей колонизации Нового Альбиона поселенцами. Ближайшие 5 недель богачи со всей страны тысячами будут прибывать сюда ради участия во всех этих выставках собак, скачках и празднествах, предшествующих охоте. К концу этого срока зрители выбьются из сил, опустошая собственные кошельки и грозя смертью тому самому Хала. Лишь самые упорные из них будут следовать верхом за гончими, вместо того, чтобы лечиться от похмелья. И как минимум несколько погибнут, потому что слишком приблизились к добыче. Насколько слышал Уэс, то еще зрелище. Возбуждение, от которого уже гудит воздух, опьяняет, а слава, которую сулит победа, особенно. Но он не намерен поступаться своими нравственными принципами и участвовать в охоте. Не для того он сюда приехал. Продолжая идти быстрым шагом, Уэс сворачивает на сонную боковую улочку. Возле своих домов местные жители в теплых куртках сгребают граблями листья, сорванные бурей. Уэса провожают взглядами. По его мнению, лишь потому, что он выглядит по-дурацки, навьюченный чемоданами, как мул. В конце квартала какой-то мужчина, стоящий в окружении дерюжных мешков, набитых растительным мусором, взмахом руки останавливает его. Он опирается на ручку граблей. «Заплутал? В этой стороне гостиниц не найдешь». «Нет, сэр, не заплутал, сэр. Вернее, не совсем». Уэс мысленно молится, чтобы ему не начали объяснять, куда идти. Все указания неизбежно выветрятся из его памяти, просочатся, как вода сквозь сито. Вдобавок он часто путает лево и право. «Просто иду к дому моего учителя». «В Уэлте Минор путь держишь, стало быть? Долго же тебе еще идти?» Уэс поднимает лицо к грозящему дождем небу. «Денек в самый раз для прогулки». Его собеседник добродушно улыбается, но Уэс отчетливо различает под этой улыбкой жалость. «Вот что я тебе скажу. Я сюда только на одно утро пришел, помочь миссис Эдли управиться с граблями, а домой мне в ту же сторону, что и тебе. Погоди здесь минутку». Так Уэс и оказывается сидящим сзади в повозке Марка Халланана, пристроившимся на сиденье из багажа и пустых мешков из-под зерна. Курица восседает у него на коленях и довольно квохчет, а Халланан ведет своего пони по дороге к Уэлти-Минору. Уэс всеми силами старается не подавать виду, как его мутит от сильной тряски по проселочной дороге. «Давненько в городе не видали учеников Ивлин», — говорит Халланан. «Как появляются, так и пропадают». «Вот и я слышал». Отклик звучит мрачнее, чем ему хотелось бы. Непрочная уверенность в себе, которую он недавно сумел призвать на помощь, кажется, уже дает трещину. Халланан, должно быть, замечает, как приуныл его пассажир, потому что меняет тему. «Вовремя ты прибыл. Скоро начнется запись на охоту. Участвовать-то будешь?» «Я? Даже не знаю». «Церемония открытия через 2 дня, а потом у тебя будет еще 2 недели, чтобы решить». «Честно говоря, по-моему, я для этого не гожусь». «Мыслишь здраво. Это хорошо». Уэсу, кажется, еще ни разу не говорили, что он мыслит здраво. Ему нравится. «Спасибо, стараюсь». «Как бы там ни было, а я рад, что есть люди, которые готовы на это ради Бога, страны и так далее. Кто-то же должен его убить. Эта тварь опасна». Уэс готовится выслушать назидательную речь. «Что вы имеете в виду?» «А ты сам погляди». Они как раз переваливают через гребень холма. Халланан указывает в сторону поля. Высокая золотая рожь на нем поросла ядовито-зеленой, почти как абсент, травой. На высоком скалистом берегу высится бок о бок церковь в простом стиле катаристов и особняк. И Уэсу требуется все самообладание, чтобы не прищелкнуть языком. Такой сумасбродной роскоши он еще никогда не видел. На ухоженном земельном участке разбит впечатляющих размеров яблоневый сад. Но кажется, будто даже воздух свисает с веток деревьев в нем как-то не так. Почерневшие, скукоженные листья трепещут на них, как рваные флаги. Пока повозка едет мимо, Уэс улавливает запах гниющих плодов и серы. Почти все яблоки попадали с деревьев, раздутые, истекающие гноем, словно чирьи. От этого зрелища Уэс холодеет. Он всегда знал, что Хала страшен, но раньше он был для него лишь персонажем сказок на сон грядущий, которые мама рассказывала им, пребывая в мрачном настроении, главным образом, чтобы запугать их и заставить читать молитвы. Он здесь для того, чтобы напоминать нам, Бог всегда с нами. Для пущего эффекта она выдерживала паузу и многозначительно добавляла. и всегда начеку. Согласно сумистским верованиям, демиурги научили людей алхимии. Уэс в это так и не поверил. Но характерная вонь серы в воздухе и черный порошок, покрывающий траву, побочные продукты алхимической реакции. Он по-прежнему сомневается в том, что Хала – плоть, сотворенная Богом, но теперь твердо знает. Всякий, кто записался на полулунную охоту, как минимум наполовину спятил. Хотите сказать, лис сделал вот это? Необычный лис, как и охота на него. Халанан, помолчав, продолжает. Молодежь в нетерпении. Наверное, за всю их жизнь у Игдани не было так оживленно. Думают, всего-то и надо, что скакать охотничьим аллюром да стрелять. Но они не видели того, что повидал я. Сегодня было погублено одно поле, а как только охота приблизится, станет еще хуже. «Проще было бы застрелить его прямо сейчас», – бормочет Уэс. «Но даже если бы Хала можно было убить до холодной луны, победа ничего не значит, если она не добыта в ожесточенном бою. Чем опаснее чудовище, тем блистательнее герой, сразивший его». «Ну и что в этом хорошего?» – морщится Халанан. «Негодование оправдывает их действия в их собственных глазах. Устроители охоты возмещают нам ущерб, нанесенный в минуты безумия, но некоторые потери деньгами не восполнишь. Когда я был в твоих годах, одного младенца похитили прямо из колыбели. В тот год никто не желал победы над Хала больше, чем отец похищенного, но тот, в конце концов, всегда ускользает». «А!» – наслушавшись ужасов, Уэс только это и может сказать. «Вообще-то, на мой взгляд, Харрингтоны вполне могут позволить себе в этом году не урожай. Маленькая трагедия на пользу фигуре». Уэс не спешит согласиться с ним, хотя о Харрингтонах не знает ничего, кроме их очевидного богатства. Однако на своем веку он выслушал столько нотаций, что научился держать язык за зубами, когда надо. В непринужденном молчании они продолжают путь, пока впереди не появляется усадьба с ее низкой деревянной изгородью. При дневном свете она выглядит еще мрачнее и уединеннее, окутанная серебристым туманом, спускающимся по склону горы. Халанан щелкает языком, и пони послушно останавливается перед воротами. Уэс соскакивает с повозки и начинает выгружать свои вещи. Убедившись, что ничего не забыл, он протягивает Халанану руку, которую тот принимает, серьезно кивнув. «Спасибо, что подвезли!» «Удачи вам, мистер Уинтерс! Передайте привет от меня Мэгги, ладно? Скажите, пусть обращается в случае чего». Мэгги. Должно быть, та самая девчонка, которую он видел прошлым вечером. Дочь Ивлин. Страх скручивается в нем тугой пружиной. «Обязательно передам, сэр». «И знаешь что, сынок, о шалостях даже думать забудь. У этой девчонки и без того полно забот». Странное, жутковатое предостережение. А Марк Халанан, несмотря на добродушное лицо, крупный и рослый, и он смотрит на Уэса так, словно ждет ответа. «Да, сэр». Явно удовлетворившись, Халанан хмыкает и цокает языком, понукая пони. Лошадка вздыхает и, хлюпая по грязи копытами, безропотной трусцой удаляется в обратную сторону, к Уигдену. Уэс опять остается один. Усадебный дом словно глумится над ним, но Уэс пасовать не намерен. В холодном свете дня вокруг нет ничего такого, чего ему стоило бы испугаться. К преимуществу времени, которое у него есть, добавляется возобновившееся отчаяние. Уэс открывает засов на калитке и бредет через заросший двор. От опавшей листвы под ногами поднимается сладковатый запах увядания. Ему остается каких-нибудь 10 шагов до веранды, опоясывающей дом со всех сторон, как вдруг тишину разрывает гортанный вой. Уэс замирает, и тут же рыжий пес вылетает из-за дома и мчит прямо на него. Под пеленой страха вспыхивает проблеск облегчения и смирения. «Лучше уж умереть от ран», – думает Уэс, – «чем от стыда». Чисто инстинктивно он бросает чемоданы и вскидывает руки вверх. И не успевает опомниться, как его опрокидывают навзничь с такой силой, что воздух разом вылетает из легких. Холодная грязь мгновенно пропитывает рубашку. Пес, придавив его к земле лапами, роняет нитки густой слюны ему на лицо. Воняет нестерпимо, но прежде чем Уэс успевает утереться, пес, наклонившись, ухитряется лизнуть его прямо в рот. «Всю, всю!» – огрызается Уэс. «Сойди с меня!» Он отпихивает пса, и тот даже не пытается ему помешать. Обходит вокруг него, виляет хвостом, принюхивается к его волосам с дотошным азартом детектива из радиопередачи. Уэс медленно садится и оглядывает свою рубашку. Ее грудь украсилась двумя отпечатками грязных лап. Он стонет. Вот тебе и благоприятное второе впечатление. «Бедокур!» На голос девчонки пес реагирует незамедлительно. Они оба поворачивают головы. Всего в нескольких шагах от Уэса стоит дочь Ивлин, Мэгги, с охотничьим ружьем в руках. Под ее ледяным взглядом кровь стынет у него в жилах. Внезапно он теряет уверенность в том, что умереть от рук Мэгги Уэлти будет легче, чем вынести разочарование его матери. Проходит мучительная минута. Мэгги перекидывает предохранитель и приставляет ружье к стене дома. На ней комбинезон с широкими штанинами, заправленными в рабочие ботинки, и плотная джинсовая куртка с засученными до локтей рукавами. Она сдирает с рук садовые перчатки, и Уэс замечает полосы грязи на коже, словно браслеты из черненого золота. В животе вдруг ёкает, озадачивая его. Даже с солнечными бликами на волосах и в глазах она определенно не красавица. Мэгги протягивает ему руку. Ему не хочется испачкать ее грязью, но, судя по нетерпению на ее лице, она не возражает. Он хватается за ее запястье, она тянет его вверх, помогая подняться на ноги. Они одинакового роста, носы почти на одном уровне. По разумению Уэса, это значит, что она скорее дылда, чем коротышка. Их дыхание облачком смешивается в воздухе между ними. «Вернулись, значит», — говорит она. «Да, вернулся. Я... Ну, кто я такой, вы знаете. А вы, должно быть...» «Как я уже сказала, вчера вечером моей матери дома нет. Извините за рубашку». И она поворачивается, чтобы уйти. «Эй, постойте!» Он рысью спешит за ней и хватает за локоть. Она оборачивается так круто и с таким упреком в глазах, что он, споткнувшись, отступает на шаг. «Извините». Ее молчание – довольно красноречивый ответ. Мэгги хватается за руку так, словно он ее обжег. Грязь размазалась по ней от локтя до запястья, задела прядь волос, избежавшую суровой хватки черепаховой заколки. Вся ее недавняя сдержанность воина вдруг улетучилась. Теперь она выглядит опустошенной и пугливой. «Прошу вас, мисс Уэлти, мне необходимо это ученичество». «Правда?» Он различает в ее отклике то же презрение, с каким мат произнесла: «Если тебе чего-то хочется, это еще не значит, что ты имеешь полное право это что-то получить». В нем вскипает досада. С чего вдруг все вознамерились думать о нем самое плохое? «Послушайте, я выйду и встану с другой стороны ограды, если так вам будет лучше. Но нельзя ли нам поговорить минутку?» Мэгги поджимает губы, словно взвешивает ценность каждого дюйма пространства, которое разделит их при соблюдении названного условия. «Хорошо». «Слава богу». Уэс облегченно выдыхает. «Я понимаю, вы ничего мне не должны, и у вас есть все основания сомневаться во мне. Но клянусь, я справлюсь. Я не оплошаю. Пожалуйста, позвольте мне остаться здесь до возвращения вашей матери. Если она откажет мне... Я должен услышать это от нее сам». Молчание тянется так долго, что он не выдерживает. «Платить за жилье я вам не смогу, но буду помогать во всем. Работать по дому, бегать по поручениям, что угодно. Я все сделаю. Пожалуйста». «Поезжайте домой, мистер Уинтерс». «Но ему же нельзя. Как бы ему сделать так, чтобы она поняла?» Ладно, если ей нужны причины помимо его амбиций, он откроет ей душу. У него, перепачканного грязью и собачьими слюнями, уже не осталось достоинства, чтобы его ронять. Уэс вытаскивает из кармана бумажник. Внутри жалкая кучка денег и снимок его семьи, еще тех времен, когда был жив папа. Даже сейчас ему больно видеть, как они все вместе строят смешные гримасы. В центре папа с мамой смотрят друг на друга влюбленно, как на свадебных фото. Уэс с широкой улыбкой, похожей на оскал, держит Эдди, усадив ее к себе на бедро. Кристина чмокает его в щеку, Коллин между ними что-то вопит, а Мат, ну это же Мат, с намеренно несчастным видом держится чуть в стороне, но ласковый блеск в глазах выдает ее. Все они выглядят такими счастливыми. Уэс судорожно сглатывает, борясь с внезапным приливом горя, и показывает фотографию Мэгги. «Это моя семья. Мой папа умер и...» «И что? Никаких слов не хватит, чтобы закончить фразу. Теперь у нас вообще нет денег. Теперь мы еле держимся. Теперь весь мир потускнел, и мне кажется, я никогда не стану таким же настоящим мужчиной, каким был он. Те из моих сестер, которые уже подросли, работают, и наша мама тоже. Но сейчас у меня нет ни образования, ни связей, чтобы получить работу, которая прокормила бы их всех. Поэтому мне нужен только шанс». Настоящий. Я просто пытаюсь дать им то, чего они заслуживают. Мэгги долго смотрит на снимок, насупив брови. А когда поднимает глаза на него, ее взгляд жесткий, оценивающий, будто она пытается заглянуть ему в самую глубину души. От этого Уэс чувствует себя диковинкой из бродячего зверинца. Он впервые замечает, насколько у нее большие глаза. Она похожа на очень серьезную сову. «Ладно», – она отдает ему фото. «Заходите». «Правда?» – он не может удержаться. Ухмыляется, как дурачок. Даже унизительные сборы вещей не портят ему настроение. «Вы даже представить себе не можете, как много это значит!» Мэгги выхватывает у него один из чемоданов, и Уэс понимает, что ни на какой другой отклик на его воодушевление он может не рассчитывать. Он входит следом за ней в дом и чуть не ахает, увидев, насколько он велик. Его встречает двойная лестница с элегантным изгибом, взбегающая к центральной площадке. Над ней висит люстра, сверкающих хрусталиков, на которой больше, чем на какой-нибудь богачке, отправляющейся в оперу. По одну сторону прихожей устланная ковром комната с бархатными креслами и книжными шкафами от пола до потолка. По другую – кухня, где старинные медные кастрюли и сковородки – висят над кухонным столом, расположенным посередине помещения. Уэлти Минор роскошнее, чем любой виденный Уэсом дом, однако и внутри он выглядит так же печально, как снаружи. Запыленные эркерные окна пропускают достаточно света, чтобы были видны вьющиеся в его лучах пылинки. Деревянные перила тусклые и поцарапанные, на темной обивке мебели скопилась собачья шерсть, на кухонном столе неустойчивыми стопками составлена посуда. Лишь несколько уголков дома выскоблены дочисто. Полы, похоже, подмели совсем недавно. Течь в раковине законопатили. Если здесь и царит беспорядок, то отнюдь не от того, что его не пытаются устранить. Мэгги уже волочет один из его чемоданов вверх по ступенькам. Он следует за ней так близко, как осмеливается. Сначала по лестнице, затем по узкому коридору с оплетенными паутиной светильниками на стенах. Она открывает последнюю дверь справа и пропускает его вперед. Уэс еле сдерживается, чтобы не опозорить себя воплем восторга. Спальня громадная. Ему одному еще никогда не доставалось столько места, ведь он всегда делил комнату с кем-нибудь из сестер. Попахивает плесенью, но уж с плесенью он как-нибудь справится. Он бросает чемоданы у изножья кровати. Половицы выкашливают облако пыли. Уэс чихает так громко, что Мэгги морщится. «Прошу прощения», – шмыгнув носом, исправляется он. Она подходит к окну и воюет со щеколдой. Окно поддается, открывается на несколько дюймов, осыпая подоконник чешуйками облупившейся краски. Свежий воздух вливается в щель со вздохом. Кажется, что здесь много лет никто не бывал. Но Уэс видит, что комната пустовала не всегда. Несколько учебников по алхимии валяются забытые на полке над письменным столом. В открытом шкафу висит юбка в складку. Внутренности Уэса скручиваются узлом. Сколько других побывало здесь до него? И сколько добилось своего? «Можете остаться здесь до ее возвращения», — говорит Мэгги. «Но на вашем месте я бы не трудилась распаковывать вещи, если не хотите забыть что-нибудь в попыхах, когда она выставит вас вон». «О, маловерные! Я умею быть весьма убедительным». В ее скептическом взгляде есть что-то настолько милое, что он решается попытать удачу. «Вы ведь как-никак пустили меня сюда, верно?» «Пустила». Она хмурится, и он не может понять, что беспокоит ее сильнее: то, что он очутился в ее доме, или что его еще недавно белая рубашка теперь выглядит как облитая кофе. Она липнет к спине и неприятно холодит ее. «Давайте сюда вашу рубашку, я ее постираю». Жар бросается ему в лицо. «Что, прямо сейчас?» Отчасти он ничуть не смущен. Трудно остаться застенчивым, когда растешь с четырьмя сестрами. Он был еще совсем маленьким и впечатлительным, когда засыпал под голоса Кристины и Мат, сплетничающих о своих очередных победах. Но его другая часть, та, которая ощупью раздевалась до пояса лишь для нескольких девчонок, да еще в темноте, готова провалиться на месте. Мэгги Уэлти, судя по всему, скорее убьет мужчину, чем станет восхищаться им. В его унизительные фантазии она врывается с сухим откликом. «Конечно, нет. Я подожду в коридоре». «Ясно. Конечно, нет». «Господи, какой же он кретин». Как только она выходит в коридор, он поспешно развязывает галстук и сдирает с себя мокрую рубашку. Дверь приоткрывается, в щель мельком виден профиль Мэгги. Уэс поражен тревожным и почти виноватым выражением ее лица. Словно почувствовав на себе его взгляд, она решается посмотреть в его сторону. Ее губы приоткрываются, розовый румянец расплывается по переносице. Переводит взгляд с его голой груди на лицо, потом мучительно долгую секунду смотрит ему в глаза. Кончики его ушей вспыхивают от смущения. В обычный день он был бы скорее доволен собой, но ее совиные глаза словно снимают с него всю оставшуюся одежду. Мэгги не выдерживает первой. Отворачивается, будто решает взглядом просверлить не Уэса, а стену коридора. Он испытывает больше облегчения, чем следовало бы. Прокашлявшись, Уэс просовывает рубашку в приоткрытую дверь. «Спасибо». Мэгги выхватывает у него рубашку и вешает на руку. «Ванна прямо напротив». Пока она удаляется по коридору, Уэс с упавшим сердцем подозревает, что этой рубашки ему больше не видать. Кристина взбесится, когда узнает, что он ее потерял. Бытовые условия в Уэлти-Миноре совсем не те, каких он ожидал. В доме прославленного алхимика, на удивление, мало алхимических переделок. Уэс не находит в душевой ни одной кафельной плитки, заряженной магией, а на постельном белье ни единого стежка алхимически преобразованными нитками. Видимо, ни Ивлин, ни Мэгги не ценят домашние удобства. Позволить себе алхимически преобразованные товары могут лишь самые богатые люди, если сами они не алхимики. Благодаря знаниям, кое-как накопленным за время ученичества, Уэс выполняет превращения, облегчающие жизнь его близким. Простейшие, конечно, вроде насыщения маминого любимого ножа квинтэссенцией кварца, чтобы он не тупился, или воздействия на одеяло Эдди маковым семенем, чтобы оно всегда было теплым. Может, ему удастся убедить Мэгги в том, что от него есть польза, если он поколдует над некоторыми предметами в доме. Смыв с себя позор и надев чистую рубашку, Уэс отправляется искать Мэгги. Воздух в коридоре точно мед, густой и золотистый в полуденном свете. Уэс останавливается перед стеной, увешанной фотографиями в рамках. Все до единой, они покрыты слоем пыли. Первой бросается в глаза одна из старых, раскрашенных. На этом снимке белокурая женщина сидит рядом с деревянной лодкой на берегу, усмехаясь фотографу. «Ивлин», — догадывается он. С ее тонкими губами и широко расставленными карими глазами она так похожа на Мэгги, что даже жутко становится. Но если Мэгги угрюма, то Ивлин буквально светится. Через несколько снимков снова попадается Ивлин, лучезарно улыбающаяся рослому бородатому мужчине. Оба они держат на руках по светловолосому малышу, пристроив их на бедро. Больше всех ему нравится фото Мэгги. С виду семилетняя, она пристально смотрит в камеру. Игрушечное ружье висит у нее через плечо. Щенок с несоразмерно большими ушами свернулся у ее ног. Очевидно, она всегда выглядела как взрослая, даже в детстве. Чувство вины отзывается кислятиной в желудке. Хоть эти снимки и выставлены на показ, разглядывать их все равно, что без спроса вторгаться в чужой дом. Эти счастливые моменты не вяжутся в представлении Уэса с тем, что ему известно об Уэлте Миноре и его обитателях. Этому дому присуща та же мрачноватая торжественность, как закрытой ярмарке. С точки зрения Уэса, дом – это место, где громко, тесно, тепло от целой толпы народу, жара кухонной плиты и любви. А в Уэлте Миноре ничего этого и в помине нет. Здесь живут призраки, а не люди. Спустившись по лестнице, он видит в кухне Мэгги, стоящую к нему спиной. Ее длинные золотистые волосы зачесаны на макушку и скреплены черепаховой заколкой. Серебряная цепочка поблескивает на бледной шее. Ниже короткой поросли младенчески мягких волос на затылке видна полоса грязи, воротником окружающая шею. Как ни странно, это зрелище приковывает его взгляд. Мэгги втягивает голову в плечи, и Уэс отводит глаза как раз в тот момент, когда она оборачивается к нему. В одной руке у нее нож, в другой целая курица. Пушистые белые перья разбросаны по кухонному столу, как снежные хлопья. Уэс внутренне содрогается, но продолжает непринужденно улыбаться. В глубинке нового Альбиона живут иначе, и он твердо решил на этот раз ничего не испортить. Третья встреча. Пора пустить в ход обаяние. Уэс выдвигает стул и садится к столу. Как и все прочее в этом доме, стул протестующе скрипит. «Спасибо, что разрешили мне остаться». «Не за что». Смотрит она не ему в лицо, а на концы его волос, с которых срываются капли, звонко плюхаясь на кухонный стол. Смутившись, он отодвигается, убирает волосы со лба. Струйка сбегает по его шее, в этом зябком доме она холодна, как лед. Он прокашливается. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Нет». Довольно быстро выясняется, что Мэгги настроена неприязненно. Несправедливо, ведь это ему полагалось бы говорить с ней нехотя после нападения пса. Но именно она ведет себя так, будто он для нее обуза. Он с трудом подавляет в себе порыв напомнить ей, что это она его пригласила. «В таком случае составлю вам компанию», — весело отзывается он и, не дождавшись ответа, спрашивает. «Вы знаете, когда вернется ваша мама?» На миг она вспыхивает. Потом резким движением ножа отсекает курице голову, и ему уже кажется, что перемена в ее лице ему только почудилась. «Через 2 недели». «Две недели. Не лучший вариант из возможных, но еще терпимо. Просто надо найти способ скоротать время до тех пор и сделать так, чтобы его близкие не узнали, что на самом деле его еще не взяли в ученики, как он их уверял». «А где она?» «В исследовательской поездке». Этот ответ звучит так отрывисто, что сразу ясно – ничего добавлять она не собирается. Уэс подыскивает другую тему. «Я посмотрел фото на стенах наверху. Там на них ваш брат?» «Да». «А где он, с вашей мамой?» Мэгги застывает. Солнце бликует на лезвие ее ножа. Встретившись с ней взглядом, Уэс видит, что ее глаза пусты. «Он умер». «О, соболезную!» «Да что это с ним? Неужели он так и не сумеет сказать ей что-нибудь подходящее случаю?» На несколько мгновений он теряется, чувствует себя беспомощным, а она говорит. «У вас есть еще какие-нибудь бесцеремонные вопросы, которые вы хотели бы задать, мистер Уинтерс?» «Нет», — тихо отвечает он. «В таком случае ужин будет в 6». Уэс способен по тону понять, что его выпроваживают. Равномерное тук-тук-тук ножа сопровождает его весь путь наверх по скрипучей лестнице. Закрывшись в отведенной ему спальне, он ищет хоть что-нибудь, чтобы помешать мыслям стремительно нестись вниз по спирали в бездну унизительного отчаяния. Всего минута требуется ему, чтобы обнаружить на полке учебник алхимии, Тот самый, уроки из которого ему задавали столько раз, что первые главы он заучил наизусть. В конце второй главы есть упражнение, так и оставшееся невыполненным, что многое говорит о том, сколько продержался здесь предыдущий владелец учебника. Упражнение на разложение бумаги средствами алхимии. Вырвите следующую страницу и выполните эти простые действия. Рядом со снисходительными указаниями цикл трансмутации со скрупулезными примечаниями. Это основная формула Негреда, процесса разложения. Первый из трех типов заклинаний, подвластных алхимикам, наряду с очищением и восстановлением. Циклы трансмутации удерживают в своих пределах энергию, задействованную в алхимической реакции. И хотя начертанные на них руны весьма специфичны, в широком смысле они позволяют алхимику подчинить эту энергию своей воле. То ли от скуки, то ли от ностальгии, но Уэс опомниться не успевает, как вырывает по перфорации страницу и роется в ящике письменного стола в поисках мела. В первый раз, когда он пробовал это заклинание, ему потребовалось целых 20 минут, чтобы воспроизвести весь цикл трансмутации. Но с тех пор он проделывал то же самое столько раз, что набросал на полу все построение минут за 5. Бумагу он кладет в центр и сосредотачивается, направляя все внимание в себя. Любой алхимик, который чего-нибудь достоит, считает себя ученым. Однако в алхимии есть и нечто необъяснимое, нечто магическое. «В самой сердцевине каждого из нас, — говаривал один из его учителей, — сокрыта искра божественного огня». Когда Уэс представляет это пламя в своих сложенных ковшиком ладонях, они теплеют, в мыслях воцаряется полный покой. Он прижимает ладони к полу, его энергия вливается в начертанный мелом круг, бумагу охватывает белый огонь. Она темнеет, скручивается, и вскоре от нее остается лишь стойкий запах серы и кучка черного пепла. Алхимики называют ее капут мортуум, дословно «мертвая голова», никчемные остатки предмета. Но квинтэссенция этой бумаги лежит погребенная в пепле и ждет, когда он выделит ее и использует в заклинаниях. Обычно при удачной трансмутации он вспыхивает от благоговейного трепета, но сейчас, глядя на мертвую голову, чувствует лишь горечь и видит перед собой распаляющее в нем гнев своей бесстрастностью лицо Мэгги, когда она произносит: «Моя мать не выносит бездарностей». Уэс захлопывает учебник. Его лицо горит от стыда. Что вообще знает о нем Мэгги Уэлти? И вовсе он не бездарность, просто недостаточно образованный алхимик. Если кому-нибудь придет в голову оценивать его прогресс не только потому, насколько успешно он сдает письменные экзамены или читает наизусть алхимические теоремы, он развернется вовсю. Ему нужно лишь, чтобы кто-нибудь поверил в него. Несколько часов спустя он лежит без сна, дрожащий и беспокойный. В данную ночь жаркие, иногда почти невыносимо, а здесь в оконные щели задувает пронзительно холодный сквозняк. На потолке обозначаются резкие тени, голые ветки скребут оконное стекло, словно когти. Дома он преспокойно засыпал под похрапывание матери, под шум ссоры соседей снизу, под голос Колин, подпевающий гнусавому старенькому радиоприемнику в кухне. Но здесь тишина звучит слишком громко, ничто не приглушает ее, и клочок неба за окном нависает слишком низко, не заслоняемый небоскребами. Наступило новолуние. Ночь темна и полна звезд, которых он раньше никогда не видел. Его уже одолевает тоска по дому, а прошел всего один день. Это же надо быть настолько жалким. Уэс, кажется, не плакал уже много лет, с самых папиных похорон. С тех пор, как Мад велела ему подобрать сопли и терпеть ради младших. А теперь, к его досаде, он соблазнительно близок к слезам. Но, смаргивая подступающее к глазам жжение, он гадает, не разучился ли плакать навсегда. Может, ему наконец-то удалось полностью исчерпать свои запасы слез. Если ему нельзя горевать ни об отце, ни о своих несбыточных мечтах, ни ранее при этом родных или самого себя, какой у него еще есть выбор, кроме как делать вид, будто все в порядке? Ослеплять окружающих, чтобы им и в голову не пришло искать его болевые точки. До сих пор он выживал, не мешая людям верить, что он пуст и эгоистичен. Так лучше. Когда прикидываешься недоумком, никто не знает, чем тебя задеть. И никто всерьез не разочаруется в тебе, потому что ничего лучшего от тебя и не ждет.